Ты целостна сама по себе. С учетом того, что кармическая связь, личностный рост и развитие человека связаны с большим количеством различных аспектов, неудивительно, что кармические отношения вдохновляют нас на становление лучшей версии себя. Безусловно, именно поэтому кармические связи часто путают с близнецовыми, ведь в таком союзе заложен огромный потенциал для роста. Разница, конечно, в том, что связь с духовным близнецом будет постоянной и вдохновляющей. Партнеры могут развиваться вместе, в то время как в связях кармического характера все наоборот. Один из самых увлекательных аспектов астрологии — изучение мужских и женских элементов. Часто в традиционной астрологии их называют агрессивными и пассивными энергиями, но такая характеристика несет в себе негативный подтекст. Словосочетание «мужская энергия» и «женская энергия» относится к тому балансу энергий, который существует во всем, включая планеты, знаки зодиака и характер каждого из нас. Тем не менее, я бы хотела внести некоторую ясность в то, что традиционно подразумевают под собой слова «мужское» и «женское», потому что нам стоит задуматься о развенчании сложившихся стереотипов и предубеждений. Женская энергия — это не про токсичную историю о принцессе, которую многие из нас слышали в детстве. Здесь нет дамы в беде, и женское начало — это не только про рождение детей и заботу о домашнем очаге. В этом же смысле мужская энергия не столь агрессивна. Ее обладатели не бродят по улицам и не спасают юных дев, не носят мечи и не пытаются доказать свою мужественность количеством сексуальных похождений. Женскую и мужскую энергии не стоит сводить к гендерам. В астрологии значение этих энергий абсолютно иное. В этом случае данную уникальную конфигурацию мужских и женских энергий можно сравнить с частями личности человека, которые сливаются воедино, создавая совершенно новое «я». Здесь нет ограничений в том, чего человек может достичь или как ему открыться своему партнеру. Напротив, понимание своей мужской и женской энергии дает возможность по-новому взглянуть на свою собственную истину, чтобы мы могли глубже ее познать и не забывали о соблюдении ее принципов. Ключи к пониманию. Знать свою доминирующую энергию так же важно, как знать свой кармический урок и доминирующий элемент, потому что эта информация поможет нам глубже понять свои грани и разобраться в том, что нам нужно от отношений. При этом наш собственный планетарный баланс и планетарный баланс партнера могут влиять на то, какие отношения мы хотим построить и что способны создать. Рассмотрим на примере женщины и ее женскую энергию. Она хотела бы найти партнера с высокой мужской энергией для создания гармоничного союза. С предыдущими избранниками отношения у нее не складывались, отчасти из-за ведущей женской энергии у партнера. Чтобы узнать баланс мужских и женских планет, обратись к своей астрологической карте. Посчитай, сколько у тебя планет с мужской энергией и сколько с женской. Какой энергии получилось больше, та и является доминирующей. Например, наиболее распространенный баланс разделения энергии для любого человека, независимо от его пола, это 4 мужских и 6 женских энергий или 6 мужских и 4 женских. Такое разделение создает небольшой дисбаланс энергий, что позволяет человеку взять на себя инициативу в принятии решений, касающихся его жизни. Без этого две энергии как будто сражаются внутри человека за то, кто из них будет лидирующий, что создает дополнительные проблемы, заставляя его сомневаться в выборе направления развития любовных отношений или даже своей жизни. Если ты определила, что у тебя одна из этих распространенных моделей разделения энергии, это открывает перед тобой пространство для достижения внутренней гармонии, потому что доминирующая энергия помогает направлять тебе свою жизнь в нужное русло и делать правильный выбор. Знание своей доминирующей энергии позволит человеку принять как свои сильные стороны, так и свои потребности. Кроме того, это позволит ему определить области, над которыми он, вероятно, захочет поработать или привнести в них осознанность, чтобы сформировать здоровое чувство собственного достоинства. Каждый из нас имеет право на любовь на какой бы части пути мы ни находились. Однако, если человек оказался на этапе кармических отношений, он привлекает их в свою жизнь, потому что какая-то часть его еще не знает об этом. Как я уже неоднократно говорила, цель кармической связи — не только помочь человеку глубже понять себя, но и исцелиться, и это единственный путь к обретению любви с духовным близнецом. Конечно, когда изучаешь свою карту, важно обратить внимание на то, какая энергия для тебя является доминирующей. Но бывают случаи, когда ее просто не будет. Например, у кого-то может быть равное количество планет мужской и женской энергии, а у кого-то 8 мужских и 2 женские планеты, или 7 женских и 3 мужские. То, что для тебя значат такие энергетические конфигурации, зависит от того, кто ты, к какому типу отношений стремишься и какое воспитание получила. Женские и мужские энергии в астрологии. Женская энергия в астрологии олицетворяет способность принимать и отдавать, а также внутреннюю силу и мудрость. Такое понимание отвергает токсичное или незрелое представление о женской энергии и вместо этого принимает всеобъемлющую божественную силу, которая несет в себе этот элемент устройства мира. Хотя женское начало наделяет способностью творить, оно не ограничивается рождением детей, а скорее проявляется в том, как человек относится к жизни. Женская энергия имеет тенденцию отдавать приоритет эмоциям, и не только посредством стереотипной мягкости. При необходимости она может принимать на себя яростную божественную силу шакти. В некоторых незападных культурах, например, в индуистской, присутствует более глубокое и развитое понимание баланса энергии, который существует внутри каждого из нас. Шакти — богиня, в которой заключены мощь, энергия и жизненная сила Вселенной. В некоторых письменах ее иногда называют Парвати, Кали и многими другими именами. Но ни в одном из этих олицетворений она не выявляет слабую или уязвимую энергию. И она определенно не воспринимается как мягкая или покорная. Напротив, она представляет собой божественную жизненную силу, благодаря которой существует мир и все человечество. Это особенно интересная аналогия, поскольку известно, что в отношениях духовных близнецов божественному женскому началу часто приходится вести божественное мужское начало к своему сердцу. Как я уже упоминала ранее, астрология не зависит от пола. Она обращается к той энергетической силе внутри каждого из нас, которая может подсказать нам цель души и путь к здоровой и удивительной вечной любви. В то время как женская энергия принимает и уделяет больше внимания эмоциям, мужская энергия направляет или задает начало. Она больше сосредоточена на создании прочного фундамента для совместной жизни или на управлении внешними аспектами нашего человеческого существования. Мужская энергия внутри каждого из нас больше похожа на партнера Шакти, бога Шиву, образ которого представляет собой цикл разрушения и созидания. Для этой энергии важно наличие сбалансированного аналога. Поэтому в то время как Шакти олицетворяет всеобъемлющую жизненную силу, Шива фокусирует эту силу в определенных направлениях в зависимости от необходимости. И мужская, и женская энергии могут защитить, но также способны на проявление ярости и влекут за собой разрушение. Просто делают это по-разному. Хотя наличие в твоей карте более высокого уровня мужской или женской энергии станет определяющим фактором в твоей жизни, все же культурная обусловленность может сыграть значительную роль в том, как эти энергии проявятся. Наше общество все еще учится принимать то, что у мужчин тоже есть чувства, и они так же, как и женщины, нуждаются в их выражении, психиатрической помощи и проявлении своей уязвимости. На нашу способность полностью принимать энергии в своей карте также влияют условности и стереотипы, а также те мнения или убеждения, которые нам внушили как общепринятую истину, хотя на самом деле это всего лишь чья-то точка зрения. Если у женщины в карте представлено большее количество мужских планет, она может попытаться использовать это в своих интересах. Часто такие женщины, у которых планет с мужской энергией 7 и более, выглядят достаточно женственными, что проявляется в их манерах и внешности. Но при этом они добиваются огромного успеха в любом бизнесе или карьере. Даже если женский пол все еще борется за равноправие, нам легче охватить различные энергии, потому что женщинам изначально позволялось проявлять больше эмоций, чем мужчинам. В случае с женщинами наличие большего количества планет с женской энергией означает, что им предстоит обрести внутренний баланс в этом мире, который склонен восхвалять мужскую энергию и отвергать творческую и жизнеутверждающую силу женственности. Хотя в романтических отношениях женщины не испытывают явных затруднений, наличие большего количества женских планет означает, что они могут потратить часть своей жизни на то, чтобы научиться принимать это, а не фокусироваться на тех чертах характера или интересах, которые стереотипно считаются мужскими. В конечном счете каждый из нас находится на пути к тому, чтобы отбросить любые предубеждения и переключить внимание на то, что кажется нам наиболее комфортным, поскольку перед нами стоит задача принятия своей личности и той жизни, которую мы хотим прожить. В случае с мужчинами, у которых в карте представлено 7 и более планет с женской энергией, ситуация складывается совершенно иным образом. И происходит это не только из-за их возможных детских ран, но и потому что установки, сформировавшиеся в обществе, привели к возникновению трудностей у мужчин с принятием многогранности своей личности. У мужчин с большим количеством планет с женской энергией часто развиваются расстройства личности, такие как нарциссизм, что часто встречается в кармических связях, или различного рода зависимости. И происходит это не обязательно потому, что мужчины не способны принять женскую энергию в себе, а потому что их просто не научили этому. Однако, несмотря на то, что существуют веские причины, согласно которым мужчинам будет сложнее интегрировать энергию высокого уровня женских планет, ни в коем случае это не становится поводом для того, чтобы пытаться как-то их заставлять или помогать им. Такие действия могут быть губительны, потому что любовь и принятие, в которых они нуждаются, они в итоге получают от себя. Эту информацию необходимо учитывать, если ты состоишь в кармических отношениях с мужчиной, 7 или более планет которого обладают женской энергией. Но мужчинам не стоит воспринимать это как некое правило. Скорее речь идет о предупреждении о возможных негативных или нездоровых чертах, которые могли уже проявиться или откроются немного позже. А это напрямую зависит от их воспитания и способности к выражению своих эмоций. В идеале в отношениях баланс должен быть таким, чтобы у одного партнера был более высокий уровень мужской энергии, а у другого — высокий уровень женской энергии. Однако, в зависимости от ряда сопутствующих факторов, можно построить здоровые отношения и при другом раскладе. Например, если у обоих партнеров по 7 мужских и по 3 женские планеты в картах, но у одного из них доминирующая энергия стихии огня, а у другого — энергии воздуха, то баланс все равно сохранится, потому что каждый из партнеров приходит со своей энергией, которая благотворно влияет на подобную взаимосвязь. Проблема возникает в том случае, если один из партнеров надеется на более традиционный формат отношений, в которых он может полностью довериться своему избраннику и позволить тому человеку вести его по жизни и принимать важные решения. Тогда следует убедиться в том, что выбранный тобой партнер обладает более высоким уровнем мужской энергии. Даже если разница будет всего лишь в одной планете, этого будет достаточно, чтобы достичь гармонии и создать ту атмосферу, которую человек хочет видеть в своей романтической связи. Аналогично, если ты обладаешь сильной личностью, лидерскими качествами или неплохо разбираешься в финансовой сфере, тебе следует выбирать партнера, у которого будут преобладать планеты с женской энергией или с таким доминирующим элементом, который позволит тебе использовать свои сильные стороны, не превращая каждый разговор в спор. В этом случае, если у вас с партнером одинаковое количество планет с женской энергией, но у тебя доминирующий элемент из стихии Земли, а у партнера из стихии Воды, вместе вы все равно сможете создать то, к чему стремитесь, если каждый из вас хочет построить такие взаимоотношения. Но как быть в ситуации, когда количество мужских и женских планет разделено ровно пополам? На первый взгляд может показаться, что это идеальный вариант, поскольку он приводит обе энергии в равновесие друг с другом. Однако жизненные и любовные пути людей с таким разделением энергии планет, как правило, часто совершенно иные. Да, они способны охватить обе энергии, но пока они не познают эту истину, им будет сложно сделать это. Любопытно то, что наличие равного количества планет становится все более распространенным явлением, особенно среди детей, родившихся после 2000 года. Раньше у большинства людей, особенно тех, кто на данный момент уже стал родителями, бабушками и дедушками, почти всегда уровень одной энергии был выше другой. Отчасти такое изменение можно объяснить тем, что общество постоянно развивается. Мы отходим от идеи мужского и женского начал как пространства поляризации и вместо этого развиваем понимание того, что в каждом человеке могут уживаться и функционировать несколько различных энергий, которые ему доступны независимо от его гендерной принадлежности. Но это те идеи, которые только начинают проникать в наш мир. И поэтому, как и в случае с чем-то новым, нам требуется время на обучение. Если в твоей карте присутствует такое равное разделение планет, то вначале у тебя могут возникнуть трудности с самоидентификацией, с определением своих потребностей, образа жизни или типа отношений, которые ты хотела бы построить. Элементы в карте могут оказывать влияние на уровень сложности. Например, если у человека с равным разделением энергии планет в карте доминирующий элемент стихии Земли, то он будет более приземленным и уверенным в себе, что смягчит некоторые трудности. Однако, в основном такое равное разделение относится к астрологическому явлению, указывающему, что задача человека — учиться, чтобы стать той душой, которой ему уготовано быть в этой жизни. Если у тебя или партнера мужские и женские энергии сбалансированы, обрати внимание, насколько эти отношения здоровы. В частности, следует посмотреть на наличие таких качеств, как постоянство, последовательность, умение задавать направление, верность и эмоциональная уязвимость. Если в отношениях есть проблемы подобного характера, а у партнеров равное разделение энергии, то, скорее всего, они все еще учатся находить собственный баланс. И такая связь будет с кармическим оттенком. Опять же, женщинам обычно легче маневрировать и приспосабливаться к внутреннему балансу между мужскими и женскими энергиями. В то время как мужчины с равным разделением энергии, как правило, оказываются очень токсичными партнерами. При выборе партнера следует учитывать эту информацию. Несмотря на то, что это урок, который нужно усвоить, нет гарантии, что избранник справится с этой задачей, находясь в отношениях с тобой или с кем-то другим. В конечном итоге те, у кого поровну мужской и женской энергии, приходят в этот мир, чтобы помочь нашей планете продолжать эволюционировать, устранять все разделения и токсичность, порожденные нашим обществом, в котором некоторые черты характера рассматриваются как признак принадлежности к определенному полу. И это часть их пути. Конечно, всегда есть первопроходцы, которые смело отправляются вперед, чтобы проложить путь для будущих поколений. Но нам также необходимо понимать, что это процесс, который мы не сможем контролировать. Те люди, в карте которых энергия делится поровну, на самом деле обладают огромной силой, скрытой внутри. Ведь у них есть возможность выбирать, из какого источника черпать силы в зависимости от ситуации. Вероятнее всего, взгляды таких людей на жизнь будут менее категоричными, а также со временем они постепенно смогут принять себя такими, какие они есть. Однако, хотя многие из таких личностей учатся этому в нынешней жизни, это не повод сидеть, затаив дыхание, и ждать, пока твой кармический партнер изменится. Может быть, не просто расстаться с кармическим партнером, когда ты начинаешь понимать, почему он бывает неуравновешен или токсичен. Но это не значит, что твоя задача — исправить человека или смириться с его моделью поведения. особенно если его поведение кажется тебе оскорбительным, нездоровым или подталкивает тебя к определенным жертвам. Как бы тяжело ни было слышать и принимать эту правду, цель кармических отношений — побудить нас к личностному росту и развитию, а также к исцелению своих травм, а после этого больше никогда не появляться в здоровых отношениях. Урок заключается в том, чтобы научиться выбирать себя, принимать то, что мы важны сами по себе, и в итоге встретить такого партнера, который соответствует нашей истине. Не так давно ко мне обратилась женщина по имени Робин. У нее были серьезные опасения по поводу того, смогут ли ее отношения с партнером выйти на новый уровень. Возникнет ли между ними связь, к которой она так стремится? С Кенни они встречались уже 10 лет, но периодически расставались. Женщина замечала некоторые улучшения в отношениях, поэтому ей было трудно решить, стоит ли ей уходить или следует остаться. В ходе нашего разговора выяснилось, что многие особенности поведения Кенни обусловлены его астрологической картой. У мужчины не только по 5 планет в мужской и женской энергиях, но и полное отсутствие энергии стихии воздуха. Робин любила его. Женщина видела, что порой ее избранник старается изо всех сил, но она также не могла больше закрывать глаза на его нездоровое поведение, которое было связано с финансовыми вопросами и стремлением мужчины привлечь внимание окружающих к своей персоне. Независимо от того, насколько открытый, любящий и всепрощающий была Робин, Кенни продолжал романтизировать то, чего у него никогда не было, вместо того, чтобы заботиться об их отношениях и сделать все возможное для их улучшения. Женщина рассказала мне, что многие из моделей поведения, которые можно было бы связать с отсутствием стихии воздуха у Кенни и сбалансированными мужскими и женскими энергиями в его непроработанной карте, присутствовали в их отношениях в течение значительного периода времени. Хотя изначально Робин заявила, что сбита с толку, у меня создалось впечатление, что на самом деле она просто искала подтверждение того, что эти отношения никогда не станут лучше. Даже если бы нам удалось логически объяснить причины поведения Кенни. Цель исцеления и роста заключается не в том, чтобы оставаться в отношениях, которые тревожат незаживающие раны из детства, а в том, чтобы получить возможность перейти в отношения, которые станут лучше и здоровее, а также будут соответствовать нашему исцеленному взрослому «я». Исцеление — это путешествие, которое не ограничено одним маршрутом. И речь идет не только о том, чтобы узнать, какая ты настоящая, или залечить свои детские раны, но и о том, чтобы осознать свой путь в жизни. Иногда, когда что-то не получается, мы на самом деле находимся в процессе воплощения той жизни, которую нам предначертано прожить. Развитие своего архетипа. В то время как родственные души находят и оставляют нас в процессе становления, кармический союз появляется в нашей жизни тогда, когда мы пребываем в слабом и уязвимом состоянии. И именно с этой отправной точки мы двигаемся по пути исцеления. По мере того, как мы растем и восстанавливаемся, наша карта не только переходит в стадию проработанной, но и проходит через различные архетипы человеческого опыта. Для кармических отношений это движение имеет особое значение, потому что благодаря этому процессу мы достигаем нового уровня зрелости, вновь обретаем самоценность и самоуважение. Архетипы — это универсальные этапы человеческого поведения и развития, которые помогают глубже понять сделанный нами выбор и приобретенный жизненный опыт. Зачастую они не только представляют этапы роста и развития, но и могут внести ясность в отношения. Из всех архетипов наиболее известен стереотипный женский вариант — дева, мать и старуха. А в случае с мужчинами — дитя, мужчина и старец. Однако я считаю, что важно использовать более нейтральные, непредвзятые определения не только для того, чтобы создать ощущение всеобщей вовлеченности, но и чтобы помочь нам осознать. Иногда негативные коннотации, связанные с традиционными архетипами, могут быть губительны для исцеления нашей личности. Поэтому для изучения зрелости который мы достигаем с помощью кармической связи, я предлагаю использовать термины «ребенок», что подходит как для дитяти, так и для девы, «исцеляющийся взрослый», «мужчина» и «мать», и «мудрый человек», «старуха» и «старец». Эти архетипы верны независимо от нашего личного опыта. То есть не обязательно буквально быть матерью, чтобы принять свой архетип исцеляющегося взрослого. Они представляют собой важные моменты роста. Вся цель кармической связи — вывести человека из состояния ребенка и привести к стадии исцеляющегося взрослого. Это момент, когда мы оставляем детство позади, а вместе с ним — раны и приобретенные нездоровые механизмы преодоления трудностей. Когда человек полностью принимает свою независимость как исцеляющийся взрослый, он может привести своего внутреннего ребенка и внутреннего подростка в состояние мирного равновесия внутри себя. Возможно, на пути роста и развития каждому из нас придется стать тем, кем мы никогда прежде не были. Может быть, мы перерастем те убеждения и идеалы, которые никогда не были истинно нашими. Но одно я знаю точно. Нам не придется отказываться от той части себя, которая делает нас собой. Напротив, этот путь направлен на то, чтобы научиться слышать каждую грань своей личности и работать над созданием жизни для своего высшего блага, а не заниматься самоуничижением или оправдывать свой выбор, который никогда не приведет нас к той любви и отношениям, о которых мы мечтаем. Ты сама управляешь всем, и ты должна научиться это делать, принимая свое истинное «я». Тебе нужно увидеть, какое влияние детские травмы оказали на то, что ты считала любовью, принять свои внутренние силы, превратить трудности в ценный опыт и стать тем человеком, которым ты всегда себя считала. Тебе необходимо найти время, чтобы понять это. А когда ты это сделаешь, твое восприятие любви в корне изменится. Ребенок. Находясь в этом архетипе, человек смотрит на свою жизнь через призму восприятия 7-летнего ребенка. Он редко бывает сам в чем-то виноват или наоборот, ему кажется, что виноваты все остальные. Он жаждет внимания и прибегает к классическому «мама, мама, посмотри». Только делает он это с теми, кто находится рядом в его взрослой жизни. Особенно это проявляется во взаимодействии с партнером, что в свою очередь может привести к ненужной напряженности в отношениях и конфликтам. Ребенок еще не обрел свою независимость и хочет, чтобы его спасали, направляли, помогали и любили. Не потому, что он как человек недостоин любви, а для того, чтобы компенсировать то, что он еще не сделал для себя сам. У таких людей, как и у детей, достаточно упрощенный взгляд на жизнь и любовь, а мысли об отношениях начинаются с фразы «Вот если бы он действительно любил меня, то он бы…» Такой человек склонен к доскональному разъяснению своих желаний. Он пытается добиться удовлетворения своих потребностей от тех людей, которые никогда не смогут этого сделать. Человек с архетипом ребенка отталкивает людей и разрывает отношения, закатывает истерики и замыкается в себе, когда не получает желаемого. Представители данного архетипа никогда не берут на себя ответственность. Во многих случаях так происходит, потому что еще в детском возрасте человеку не удалось побыть ребенком. Соответственно, эта фаза просто затягивается. Он пытается дополучить через романтические отношения то, чего был лишен в детстве. Ребенок здесь — главная жертва. Он не хочет ничего делать самостоятельно или принимать сложные решения, а хочет, чтобы его спасли. Вместо того, чтобы задуматься, почему он выбирает нездоровые взаимоотношения или безответную любовь, человек на стадии ребенка будет перекладывать всю вину на своего партнера, пытаться заставить избранника измениться или искать у окружающих подтверждение тому, что он заслуживает гораздо большего, бесконечно жалуясь на отношения друзьям. Как правило, ребенку не хватает финансовой безопасности и знаний, как построить жизнь, основанную на расставлении приоритетов и с учетом своих обязанностей и желаний. Такой человек потратит все свои деньги, а после обратится за финансовой поддержкой к окружающим, потому что на этом этапе жизни ему хочется, чтобы кто-то заботился о нем всеми возможными способами. Если сейчас Ты встречаешься или в скором времени собираешься связать себя узами брака с человеком, находящимся на стадии ребенка, присмотрись к динамике ваших отношений. Как правило, она будет нездоровой и трудно прогнозируемой, потому что таким людям не хватает навыков здорового общения. Люди в позиции ребенка рассчитывают, что партнер будет самостоятельно справляться со всеми реальными аспектами совместной жизни, в то время как они будут заниматься только тем, что им по душе. Партнер на этапе этой фазы будет отказываться расти и изменяться, а вместо этого может неустанно повторять: «Я такой, какой есть». Возможно, тебе придется неоднократно напоминать ему, чтобы он убрал свои вещи с пола или следил за важными датами вашей семьи. В таком случае влечение партнера к тебе объясняется его желанием в твоем лице обрести того значимого взрослого, которого ему не хватало в детстве. В моменты, когда он бунтует против тебя, задерживается допоздна и преднамеренно отключает телефон, ты знакомишься с внутренним подростком своего партнера. В отношениях многие люди действуют из фазы ребенка из-за социальных ограничений, недостатка роста и развития, а также самостоятельности. Надолго задерживаться в этой фазе не стоит. Но здесь есть одно «но». Архетип ребенка может начать развиваться только тогда, когда ему представится возможность разобраться во всем самостоятельно. Никакие любовь, внимание или финансовая поддержка не помогут вырасти до этапа исцеляющегося взрослого. И произойдет это тогда, когда он сам решит, что пришло время меняться. Переход от ребенка к исцеляющемуся взрослому — это процесс, который происходит поэтапно. Зачастую кармический урок становится поворотным моментом, потому что он фактически совпадает с исцелением внутреннего ребенка. С этого момента разум максимально открывается для обучения и роста. Человек начинает понимать, что он никогда не был сломлен или травмирован, а только постепенно шел по пути к исцелению. Находясь в фазе ребенка или вступая в отношения с кем-то, кто находится на данном этапе, мы обрекаем себя на создание нездоровой динамики. Но именно в этой ситуации мы сможем попрактиковаться в проявлении милосердия и любви. Человек никогда не сможет дорасти до архетипа исцеляющегося взрослого, если будет осуждать себя и отказывать своему внутреннему ребенку в любви и милосердии, в которых тот нуждается. Следует помнить, что ты не несешь ответственности за превращение партнера из мальчика в мужчину, но только ты в ответе за свое собственное исцеление. И даже если поначалу будет страшно, признание того, кто ты есть, принятие собственного роста и попытки стать лучшей версией себя помогут тебе залечить раны и избавиться от установок из прошлого, в полной мере ощутить радость от того, что твоя личность повзрослела. Исцеляющийся взрослый. В работе я обычно стараюсь не использовать форму слова «исцеленный», потому что если порез на коже со временем может полностью затянуться, то эмоциональные раны, которые каждый из нас носит в себе, так просто не исцелить, и они никогда не пройдут бесследно. Они могут по-другому влиться в нашу жизнь. Может измениться наша реакция на эти триггеры, но мысль о том, что каким-то образом мы должны достичь состояния полного исцеления, только создает нереалистичные ожидания. В таком случае мы никогда не почувствуем, что уже достаточно хороши. Поэтому я предпочитаю термин «исцеляющийся». Мы исцеляемся в своем взрослом «я», в своем союзе с духовным близнецом, и каждый из нас исцеляется в процессе достижения своего истинного «я». Но нигде на этом пути мы не ожидаем того, что столкнемся с чем-то, что больно ранит нас. И этот путь исцеления не заключается в достижении точки совершенства. В его основе лежит неуемное стремление к обучению и пониманию большего. То, что мы считали пройденным этапом в прошлом году, в этом может снова появиться в нашей жизни для исцеления на более глубоком уровне. Когда мы осознаем, что переход от ребенка к исцеляющемуся взрослому — это путешествие, мы примем тот факт, что всегда будем людьми несовершенными, но при этом стремящимися проявить себя и ежедневно делающими все, что в наших силах. Главным образом, исцеляющийся взрослый характеризуется растущим уровнем осознанности. Нарушая устоявшийся цикл, он учится тому, что значит любить себя. Этот человек, который перестал возносить партнера на пьедестал и искать родительскую любовь, которую недополучил в детстве, потому что научился любить себя сам. Исцеляющийся взрослый понял, что все создаваемое им — отражение его отношения к себе. Теперь он ответственен и старается ясно выражать свои мысли. Вступая в фазу исцеляющегося взрослого, человек берет большую ответственность и за себя, и за ту роль, которую выполняет в жизни других людей. Именно в этом заключается смысл традиционных архетипов матери и отца. Становиться родителем или нет — этот выбор каждый для себя делает сам. Но миновать эту фазу в любом случае не получится. Исцеляющийся взрослый — это человек, который постепенно приходит к осознанию своей значимости, принимает свою независимость и практикует здоровые навыки самоорганизации. Термин «навыки самоорганизации» означает способность выполнять те обязанности, которые есть у взрослого человека. Например, пунктуальность в работе, оплата платежей, запись на прием к врачу и соблюдение принципов здорового питания. По сути, это забота о себе, которая часто подавляется на ранних стадиях развития ребенка, поскольку в основном сводится к попыткам заставить окружающих проявлять заботу. В отношениях исцеляющийся взрослый стремится к открытому, честному и прозрачному общению. Он может уверенно отстаивать свои потребности как в эмоциональном, так и в сексуальном плане. Развитие этих навыков может стать важным поворотным моментом, поскольку, освоив их, человек обретает способность прямо говорить о том, что ему нравится. И в эту новую эпоху роста мы все еще продолжаем учиться, расти и развиваться, но уже достигли уровня, который не позволит нам вернуться к образу жизни ребенка, который так долго удерживал нас в режиме выживания. Теперь, когда твое истинное «я» расцветает, ты начинаешь осознавать ту власть, которой обладаешь, и делаешь правильный для себя выбор. У тебя появились здоровые личные границы, ты перестала спорить с другими людьми, пытаясь что-то доказать. В этот момент ты перестаешь стремиться создать шедевр из незавершенной работы. Ты позволяешь людям быть такими, какие они есть на самом деле. А это влияет на твою привлекательность в глазах окружающих. Вместо того, чтобы надеяться, что кто-то изменится, теперь ты четко формулируешь свои потребности и готова незамедлительно уйти, если потребуется, поскольку единственный человек, которого ты пообещала себе не терять, ты сама. Объединив усвоенный кармический урок, проработку натальной карты и осознание своей истинной личности, ты перейдешь на совершенно иной уровень жизни. Именно здесь ты наконец-то сможешь привлечь все, чего заслуживаешь, потому что теперь уверена в этом. Этот этап знаменует важные перемены не только в романтических отношениях, но и в карьере, финансовой сфере, духовных связях и даже в целом на твоем жизненном пути. Когда ты вступаешь в фазу исцеляющегося взрослого, то чувствуешь, что жизнь наконец-то начинается. Выходя за рамки ран и уроков прошлого, ты стремишься к тому, чтобы наслаждаться каждым моментом жизни. Мудрый человек. Переход к архетипу мудрого человека менее драматичен, чем переход от ребенка к исцеляющемуся взрослому. Этот этап более мягкий. И часто люди даже не осознают, что совершили его, а затем оглядываются вокруг и понимают, как все стало прекрасно. Традиционно архетипы старухи и старца считались возрастными. Например, женщина находилась в девичьей фазе только до рождения детей, а затем переходила в материнскую, пока не наступала менопауза, и детородный возраст не оставался позади. Но мы — нечто гораздо больше, чем просто тело, и тенденции в обществе сменились на познание собственной души. Стало ясно, что достичь фазы мудрого человека можно в любом возрасте, так же, как можно навсегда остаться ребенком, если именно к этому ведет тебя путь. Лично я с предвкушением жду перехода на этот этап и готова с радостью его принять. Я представляю себе тот день, когда мои поседевшие волосы будут свободными локонами спадать вниз и доставать почти до пояса. А на плечо удобно устроиться верный ворон. Все свое время я буду проводить на кухне, выращивать лаванду в ящиках на подоконнике, придумывать тоники и эликсиры для близких людей, рассказывать удивительные истории у костра и наслаждаться полученным опытом, отраженным таинственными морщинками на моем лице. К сожалению, хоть я и мечтала о седых волосах в старости, видимо, мне придется принять эту новую реальность гораздо раньше. Но то, что я с нетерпением жду этого этапа, не означает, что все должны разделять мое мнение. Даже когда я рассказываю о своем желании стать седовласой старушкой, похожей на очаровательных тетушек из фильма Сандры Буллок и Николь Кидман «Практическая магия», я отдаю себе отчет в том, что каждая фаза архетипа больше связана с ментальным, эмоциональным и духовным уровнями, а не с чем-то внешним. Практическая магия. С английского «Practical Magic». Романтический фэнтезийный фильм 1998 года с Сандрой Буллок и Николь Кидман в главных ролях, снятый по одноименной книге Элис Хоффман, повествующий о двух сестрах, происходящих из древнего рода ведьм. Конечно, эта тема возникает по мере того, как мы проходим уроки кармической связи в процессе осознания, что самое значимое для нас — тот мир, который мы создаем и которому стремимся внутри себя. Мудрый человек, общительная и страстная личность, далекая от стереотипного образа старухи, которой многие боятся стать. Но в этой фазе мы по-другому начинаем относиться к любви. В то время как исцеляющийся взрослый полон решимости действовать, мудрый человек замедляется, находя время на то, чтобы ценить жизнь. На этом этапе человек осознает, что высшая ценность заключается в том, чтобы жить по-настоящему и проводить время с теми, кто на самом деле важен для него. И для того, чтобы прийти к этому пониманию, кому-то понадобится отправиться в экспедицию на Эверест, а кто-то, возможно, захочет разбить на заднем дворе сад с травами, о котором всегда мечтал. Мудрый человек ощущает себя совсем иначе. При переходе в этот архетип человек окружает аура спокойствия и принятия, поскольку теперь он понимает, что единственный, кем ему нужно быть, — он сам. Уже нет такой фокусировки на результатах, как в стремительно протекающей фазе исцеляющегося взрослого. А в контексте отношений это означает, что брак в общепринятом значении уже не столь важен. Вместо этого достаточно того, чтобы рядом просто был надежный человек, с которым можно смело идти по жизни рука об руку. По-прежнему есть место и для обучения. Ведь в любом возрасте появляются новые впечатления, например, переезд детей из родительского дома или смерть любимых. Однако теперь все воспринимается по-другому, потому что на этом этапе человек достигает того уровня, когда может увидеть более глубокую связь между событиями в жизни и своим личным путешествием. Он по-новому оценивает все, с чем сталкивается, и испытывает огромную благодарность к жизни за ее размеренное течение. Вместо того, чтобы заниматься повседневными делами, мудрый человек может позволить себе остановиться на мгновение, чтобы поговорить с незнакомцем на углу, потому что так он наверняка узнает что-то новое или подарит человеку повод улыбнуться, скрасив его день. Как правило, на этом этапе новые взаимосвязи формируются стремительно. Ведь мудрый человек точно знает, что соответствует его интересам, а что нет, и с большим пониманием относится к себе и окружающим. Пропадает склонность раздражаться по пустякам, и появляется мудрость ценить себя и партнера такими, какие вы есть. Но краеугольным камнем становления мудрого человека является способность передавать ту мудрость, которую он усвоил за всю свою жизнь, проходя уроки судьбы, постепенно прозревая и прощая. Для представителей молодого поколения на этом этапе мудрый человек становится лучом света во тьме. Он своим примером показывает, что любые изменения возможны. И хотя истории часто занимают центральное место на этом жизненном этапе, мудрому человеку достаточно просто жить, чтобы служить примером для других. Он осознал, что никого, кроме себя, не стоит впечатлять, и что если кто-то исчезает из его жизни, услышав от него правду, значит, этому человеку рядом с ним не место. Мудрый человек задает тон всему грядущему, являясь путеводной звездой для тех, кто придет после него. Вокруг таких людей царит земная легкость. Они излучают ощущение чего-то теплого и домашнего. Они по-прежнему заботятся о себе. Некоторые порой не забывают об уколах красоты. Но одного мудрецы не делают точно. Они больше не беспокоятся о мелочах. Ведь эти люди знают, что они нечто большее, чем одежда, которую они носят, или морщинки от улыбки вокруг глаз. Они живое доказательство того, что жизнь создана для наслаждения ею.